Глава 19. Новый Париж. Некоторое время назад. «Позор! Отправьте их домой! Не пускайте к нам приручителей! Монстры, убирайтесь домой!» Многочисленная толпа стояла вдоль дороги и размахивала плакатами, да кричала на королевский кортеж. Среди них находилась необычная троица. Немолодая статная дама, бородатый араб и очень пухлая высоченная женщина. Стоило кортежу проехать, как митингующие тут же начали расходиться. Но не абы куда, а в подворотню, где их ждали кураторы, дабы вручить деньги. «Как же топорно сделано!» Статная дама едва удержалась, чтобы не хлопнуть себя по лицу. «Работают тем, что есть», — ответил араб. «Похоже, это последнее поколение агентов». «Да. Все, кого мы успели поймать и допросить, — лишь инструмент без воли. С креативом у них все очень плохо», — добавила крупная женщина. «Зато сильные». Араб погладил ноющие ребра и поморщился. «Они здесь уже неделю и много успели выяснить, да и посражаться пришлось немало». «Сила без ума бесполезна. Пойдемте». Статная дама пошла по опустевшей улице и вскоре нашла красную машину, весьма дорогую, и, открыв ключами, села за руль и уехала. Ее спутники, араб сел на такси, а очень толстая женщина поехала на автобусе. Примерно через полтора часа все они вновь собрались в туристическом отеле. Их номера были рядом, вот только... Зайдя в номер, толстая женщина сильно хлопнула себя по плечам и вспыхнула сияющей пыльцой, которая опала на пол и развеялась. А женщина стала толстым мужчиной. Впрочем, внешне она поменялась не сильно. Разве что лицо было мужским, и отчетливо стало видно, что грудь накладная. Сбросив с себя маскировку и переодевшись, толстяк пошел в спальню и посмотрел на дыру в стене. А на той стороне другая квартира, где переодевалась худенькая девушка. «Ой!» — воскликнула она, увидев мужчину в дыре, и ладонями прикрыла скромную грудь. «Голод! Ты на удивление быстро!» «Прости!» — толстяк отвернулся, а девушка быстро оделась в штаны и блузку. «Можно!» После слов похоти толстяк вошел в ее номер и заозирался. Здесь был бардак. «А боль где?» «В ванной. Ее тошнит». «Долго она?» — удивился мужчина, а девушка покачала головой со скорбным выражением лица. «Сам знаешь, чем ее накачали. Как вообще она в своем уме осталась, не понимаю». «Иначе она не смогла бы пользоваться своей силой». Из другой комнаты этого номера вышел крупный мужчина. Но уже не араб, а вполне европейской внешности. А с ним шел щуплый парень. Не красавец, волосы короткие, взгляд зашуганный. «О, привет, зависть! Ты как, уже ужил?» — заулыбалась похоть и помахала рукой. «Привет! А ты все такая же сияющая и красивая!» — устало вздохнул парень и посмотрел на голод. «На этот жаробас все еще жирнее всех на свете. Хорошо, что в этом мире ничего не меняется. А где печаль? Ты обещал, что она с вами». Зависть обернулся к ужасу и с вопросом в глазах сложил руки на боках. «Она у меня спит. Еще не пришла в сознание», — ответил голод. «Вот как? Можно я схожу к ней?» — слегка виноватым голосом спросил парень. «Иди. Только быстро. Времени осталось немного. Вскоре начнется», — сказал ужас и направился в ванную. Но дверь в нее открылась, и из ванной комнаты вышла статная дама с объемной грудью и шикарными бедрами. На ней были лишь трусики и чулки, а выглядела она бледной да влажной. И сейчас обтиралась полотенцем. «Привет!» — прохрипела она, глядя на людей. «Боль! Оденься, бесстыжая!» — заявила похоть, удивляя и зависть, и боль. «А, да, точно!» Женщина вернулась обратно и вернулась с футболкой на голом теле, слегка мокрой. «Ну, хотя бы так. И ты как, уже лучше?» Похоть подошла к женщине и, взяв за руку, помогла дойти до кровати. «Да, лучше, спасибо». Высокая женщина села на кровать, но ей в лицо тут же прилетели штаны. Пришлось надевать. Это раньше всем было плевать, а теперь а теперь все они изменились. «Ты что-нибудь помнишь после того, как пошла на реабилитацию?» — спросил ужас. «Не особо. Тесты, анализы, исследования. А потом я уснула. Далее какие-то обрывочные воспоминания. Мной пользовались как агентом, но эффективность, судя по всему, была около нулевой. Помню лекарства, странное устройство». Боль схватилась за голову и поморщилась, затем протяжно выдохнула. «После этого ничего не помню. Лишь вас, эту комнату, ванну и тонну рвоты. Как во мне вообще могло уместиться столько дряни? Ты еще не видела печаль?» — грустно улыбнулась похоть. «Она почти целую ванную выблевала. Ой!» Боль схватилась за рот и умчалась в ванную, а затем послышались характерные звуки. Мужчины же строго посмотрели на похоть. «Я не специально!» Девушка вжала голову в плечи, а ужас направился в ванную. Голод к печали. Девушка к тому моменту кое-как, но пришла в сознание, но много плакала. «Простите, я бесполезная. Брак. Меня надо было утилизировать». Печаль была пусть и не шибко высокой, но фигуристой и молодой. На вид ей лет 20. И сейчас, обхватив зависть руками и ногами, она повисла на нем. Ну и плакала, положив подбородок тому на плечо. А парень стоял счастливый. Ему явно нравился физический контакт с печалью. «Ладно, всем тихо», — произнес ужас, когда все собрались в одном помещении. «Организация задумала переворот во Франции. Подробностей мы не знаем. Как и то, кто заказчик и есть ли такое вообще. В наших интересах помешать их планам». «Зачем?» — спросила зависть. «Если организация не будет уничтожена, она начнет нас преследовать», — объяснила боль, которая стала немного лучше. Но вот с одеждой все было плохо. Так что теперь у нее лишь полотенце, обмотанное вокруг груди, и два прикрывающие ягодицы. «Понятно. И прошу прощения, что перебил. Продолжай». «Мы уже допросили нескольких исполнителей и засняли это на видео. Так что компромат есть», — продолжил ужас. «Но все это будет ничем, если переворот удастся». «Сюда приехал Зябликов. Думаешь, им удастся захватить власть?» — спросила похоть. «Зябликов входил в их планы. Скорее всего, он — центральная фигура всего плана. Возможно, его и сделают козлом отпущения». «Человека, уничтожившего Монгольскую империю?» — рассмеялась боль. «Ой, простите, психика все еще нестабильна». «Да нет, ты правильно подумала. Похоже, в организации что-то поменялось. Или бывшего руководителя сместили, или он сошел с ума». Ужас покачал головой и кинул взгляд на хныкающую печаль. Та внимательно всех слушала, но продолжила плакать. «Проклятие, наложенное на Зябликовых. Ты ведь его чувствуешь сейчас?» «Да, мне страшно и грустно. И мне кажется, что оно стало сильнее, но жуткое, страшно». Печаль шмыгнула носом и перестала плакать. «Бедненький. Ему, наверное, тяжело живется». В ответ люди рассмеялись. Даже боль. «Зябликовы живут так, будто это не их проклятие, а проклятие для окружающих», — ответил голод и улыбнулся. «Все же удивительные они люди. И как только Российская империя уцелела, учитывая, что они живут в ней». «Они всю жизнь путешествуют», — ужас покачал головой. «Колумбия, нападение лавовых крабов, пробуждение каменной армии, эпидемия зомби-комаров. Если проанализировать все самые значимые события последних десятилетий, то можно заметить, что начались они... Ладно, охарактеризую все одной фразой. Пришел Зябликов, и говно забурлило». «Колумбия? Ты про ту высшую дриаду?» — спросил зависть. «А как там Зябликовы замешаны?» «Я читала отчеты разведки». Боль подняла руку и едва не уронила полотенце. «Какой-то Зябликов что-то искал. Наткнулся на наркомафию. Те напали на него и были им убиты. Наркобарон объявил ему войну, напал и был разбит. Этим воспользовался президент Колумбии, дабы искоренить наркомафию, пока она ослабла. Началась настоящая война, в ходе которой наркоторговцы попытались увезти весь свой товар по реке. Но баржи, везущие десятки тысяч тонн наркотиков, если не больше, были потоплены. Понятно. Наркотики смешались с водой, лес поглотил это, и высшая дриада сошла с ума, — пробормотал зависть. Сурово. Мы отвлеклись, — продолжил ужас. Времени мало, поэтому приводим себя в порядок. Если надо, принимаем зелье за работу. Боль, на тебе куратор. Пусть запоет, как соловей. Обязательно, чтобы на камеру. Зависть, ты помогаешь. Голод, печаль и похоть — вы во дворец. А я займусь главной целью. Некоторое время спустя. С неба плавно опускался широкий зонтик. Его слегка качало из стороны в сторону, так как дул легкий ветерок, но при этом зонтик опускался точно на крышу дворца. А под ним находился необычный толстый мужчина, который, казалось, ничего не весил, и две девушки, прижимающиеся к нему. И хоть вокруг дворцового комплекса собралось множество людей, но никто так и не увидел эту троицу, а они спокойно приземлились на крышу. «Действуем по плану! Излишне не рискуем!» — приказал голод, и девушки кивнули. План дворца уже запомнили наизусть, и куда идти, да что делать, они тоже знали. Так что сразу же отправились к центральной части крыши дворца. «Я опустила проклятие на всю охрану и слуг», — сказала печаль, прячущаяся за одной из многих башен дворца вместе с похотью. Вместе они поглядывали за двумя патрульными. «Умница! Ждем!» Крыша дворца серьезно патрулировалась, и защита здесь стояла мощнейшая. Но люди, отвечающие за защиту крыши, были откровенными бездельниками. И сейчас двое патрульных резко остановились да приуныли. Но не прошло много времени, как они начали ругаться, и дошло до драки. А затем подоспели другие патрульные, и девушки прошмыгнули мимо них. Девушки нашли люк, который не был заперт, и спустились по вертикальной лестнице. Таким образом, они оказались во дворце. Проникновение было успешным, а люди во дворце остановили всякую деятельность. Даже повара прекратили готовить, приуныв. «Комната безопасности под моим контролем!» Девушки услышали голос голода из микронаушников. «Прикрывай!» Похлопав печаль по плечу, похоть закрыла ее в чулане с ведрами и тряпками, а сама помчалась выполнять миссию. Некоторое время спустя. Зал трофеев. Сергей. «Ну не тварь ли я? Рожа крысиная. И главное, зачем? Он же наследник. Король, похоже, что и так скоро помрет, а парень унаследует власть. Бред какой-то. Ладно, что делать-то? Как выбираться? Барьер этот. Эй, собака!» Дотронулся до энергокупола, по которому плавают руны. «Странная магия. Никогда с такой не сталкивался. Похоже, что-то африканское. Так. Артефакты, да? Они, вероятно, вмонтированы в каменный пол. Сам пол находится под защитой, но...» Пнул ногой и пробил немного камня перед барьером, но барьер умный и сразу ушел глубже. «Хм. Я ошибся. Артефакт встроен в потолок. Хитро, блин. Еще и ПЖМ не призвать. Ни внутри, ни через этот барьер. Он невероятно мощный, однако без подпитки продержится максимум полчаса. Значит, времени у меня мало. Сейчас, наверное, единицы убивать будут. Или еще что похуже. Хотя, если подумать логически, если я буду копать, барьер будет опускаться. А если обратно... «Привет, Мантикора. Прости, но я тебя съем». Я похлопал по морде здоровенного монстра. Размером он был с внедорожник, внешне похож на льва, но хвост как у скорпиона, а еще есть крылья. Этот монстр обитает в Африке, и его почти истребили, так как сердце мантикоры является могущественным ингредиентом. Все же монстр магический. Но здесь его, конечно же, нет. Но и само тело крайне ценно, так что обращаюсь лешим и запускаю руку в пасть твари, да начинаю растить дерево. Я даже знаю, какое. Мне Машка немало образцов предоставила. И возьму я дерево-манекен. Звучит безобидно. Очень. Вот только... Сила полилась в чучело, и из тела чудища ударили корни. А пока эти корни росли, я ногами крошил каменный пол. Под нами лишь почва, уверен в этом. Все же мы весьма глубоко спустились под землю. «Привет, сладкий. Вижу, тебе не особо и нужна помощь». Я вдруг услышал знакомый голос. Затем увидел худенькую девушку. «Я тебя помню. Ты Маска. Пыталась соблазнить меня в саду Академии». «Да, это я», — заулыбалась она. «Сейчас я тебя освобожу, а ты не бросишься меня убивать. Договорились?» «И зачем тебе мне помогать?» «Вот, это носитель данных». Она показала мне металлический короб размером со спичечный коробок. «Здесь много интересной информации, а также координаты штаба организации». «Или ловушки», — хмыкнул в ответ и кинул взгляд на мантикору. Ее уже почти разорвало на части, и сейчас дерево чекара, покрыто костями, будто надело на себя скелет монстра, поднималось к потолку купола. Миг, и голова мантикоры ударилась об барьер, но дерево продолжило рост. «Сам решай», — девушка положила короб в пасть чучела обезьяны шестью руками. «Короля ищи в туалете и поспеши к цесаревичу, если не хочешь, чтобы тот помер». Она достала волшебную палочку и выстрелила молнией куда-то в потолок, а миг спустя барьер развеялся. «Блин, а я уже столько сил потратил на дерево. Ладно». Проследив за убегающей девушкой, подошел к обезьяне и вынул короб. «Хм, вижу разъем для подключения к компьютеру. Ладно, штуку в кольцо, а сам наверх». Выбегая из подвала, а там стражники сидят на полу и выглядят так, будто ушли глубоко в себя. Что с ними сделали-то? Хотя неважно. Бегу наверх и слышу шум, а там около наших комнат идет сражение. Цесаревич, Анастасия с автоматом и две девушки, чьи обнаженные тела, покрыты чешуйками, ведут сражение. Это питомцы и, вероятно, высшие. Помню их по Китаю. Сильные заразы. Их руки оканчивались мощными кистями с длинными когтями. Также виднелся хвост рептилии. Но из груди там все в порядке. Размера третьего, но закрыто чешуйками. С ними сражалась дворцовая стража. Здесь не могло быть слабаков, но все же видно, что страна экономит на охране своего короля. Одна девушка билась слева от комнат, и с ней была Анастасия, прикрывающая ящерку огнем из магического автомата. А вторая ящерка билась справа, там, где основная толпа стражников. Ну и на полу лежали да истекали кровью человек 10. «Сергей!» — выкрикнул Денис, отбросив двух стражников, используя магию ветра. «Спасай короля! Похоже, началось!» «Началось, началось! Крысой оказался Бернар!» «Прямо крысой?» Денис отбил мечом клинок стражника и пнул второго, отталкивая на пару метров. Но тут же подоспел другой стражник и скрестил клинок с Денисом. Врагов было много, и они не собирались сдаваться. «Прямо крысой!» — подтвердил я и, взмахнув рукой, призвал Булька. Монстр слизь тут же перекрыл проход между цесаревичем и стражниками. А затем я ударил молнией в спины стражников, с которыми сражалась ящерка. «За мной!» «А?» «Да!» Денис обалдел, конечно, как и стражники, которых Бульк принялся лупить своими щупальцами. Точнее, принялась. Все же он, как и свин, оказался самкой. «Что за жизнь-то такая?» Ладно, мы помчались по коридору, вышибая стражу, которая стекалась отовсюду. Еще и какой-то шум и вопли снаружи. Что происходит-то? Нам же не придется прорываться с боем через весь город. Некоторое время спустя. Перед дворцом. Дворцовая стража как могла сдерживала митингующих, которые, прорвав заслон из полиции, смогли пробиться ко дворцу. Многие тысячи человек кричали, вопили и требовали выгнать приручителей из страны. Ну и не заключать с ними никаких договоров. В стражу летели камни, брусчатка и все, что люди нашли в садах перед дворцом. Воины лишь чудом держали себя в руках, и то потому, что был приказ не проливать кровь. «Пустите нас внутрь! Мы сами выкинем этих русских из страны!» — кричала тучная женщина, брызжа слюной, словно верблюд. Она колотила кулаками по щиту стражника. «Ты безумна, женщина! Тебя убьют, а нашей стране объявят войну!» — выкрикнул стражник. «Они уже почти проиграли войну! Никто на нас не нападет!» — выкрикнула она в ответ. «Не втягивайте нас в проигранную войну!» — кричал мужчина, находящийся рядом. Выглядел он так, будто любил биться лицом о стену. Но зато весьма крупным был, и его кулаки мощны. «Опомнитесь, люди! Если вы хоть шаг сделаете во дворец, нам придется применить оружие и убить вас!» — прокричал другой стражник. Они стояли нерушимой стеной и являлись воинами-магами. Но их запас сил не бесконечен. Рано или поздно они устанут. Но вдруг из дворца выскочил парень, принц Бернар, и он нес на руках пожилого мужчину. Шея старика была вскрыта когтями, а на груди лежала корона. «Люди! Граждане! Отец, он мертв!» Бернар упал на колени и прижал отца к себе. «Это все русские! Они... Отец не захотел участвовать в их войне, и они... Они...» «Убить!» — раздался яростный рев толпы, и люди прорвались через ошарашенных стражников. Толпы горожан ворвались во дворец, а сидящий на коленях парень, прижимающий труп, хищно заулыбался. Вот только вместо криков и воплей он услышал недоуменные голоса. А затем из дворца начали пятиться люди. Они были ошарашены, причем настолько, что они смели и рта раскрыть. Принц резко обернулся и потерял дар речи, ведь к нему шел отец, а с ним Зябликов и цесаревич. «Иллюзия!» Принц отскочил назад и, прихватив тело отца, отбежал в толпу. «Все знают, что ты, Зябликов, можешь создавать иллюзии!» «Ага», — закивал здоровяк и ударил духовной атакой по трупу, а миг спустя с него спала магическая пыльца, и вместо короля появился слуга Бернара. «Сын, как ты мог?» — спросил живой отец. Старик выглядел ошарашенным и бледным. Сперва его похитила похоть и, связав, заперла в туалете, но поставила камеру, через которую он мог видеть, что происходит в его кабинете. А туда притащили личного слугу его сына, а затем этот личный слуга стал копией короля, разве что при этом он спал. Затем девушка убежала, а минуту спустя в комнате появился монстр. Просто появился. Из вспышки, как это происходит у приручителей. Тварь была небольшой обезьянкой с мощными когтями. Она и убила спящего короля. Затем примчался принц, убил обезьянку, схватил отца и помчался наружу. «Я не понимаю. Это какой-то заговор с целью очернить меня?» Принц поднялся на ноги. «Отец, тебя обманули! Стражники! Стоять!» — рявкнул старый король, и стража застыла. «Позвольте мне показать, почему крысы так боятся приручителей!» Вперед вышел Денис и поднял руку, затем задрал рукав рубашки и обнажил пустую татуировку. Она ярко засияла, а затем засиял и принц. В то же мгновение раздался противный звук рвущейся одежды. На глазах у людей Бернар стал крысолюдом. «Что? Как?» — недоумевал тот, смотря на лохматые руки, а затем увидел взгляды людей, полные ужаса. «Проклятие! Тогда вы все здесь сдохнете!» Он вспыхнул черно-серой дымкой, и люди вокруг него начали падать да гнить на глазах. Остальные стали разбегаться, но вдруг услышали писк, а те, кто обернулся, тут же невольно сжали кулаки, ведь корень, вырвавшийся из земли, попал Бернару точно под крысиный хвост и поднял на десяток метров. Вот только это был не конец, а лишь начало, ведь тысячи митингующих из-под одежды достали маски, которые принято называть пустыми, и, надев их, вспыхнули маной. Там же, Сергей. «Вот вам и митинг. Сколько убийц-то?» — ахнул я, глядя на то, как тысячи пустых ломали ноги простым людям, пришедшим прогонять злых русских. Даже зная, зачем они это делают, чтобы их сожрала крыса. «Уходим во дворец», — предложил цесаревич. «Уводи короля, а я с ним разберусь». Я указал наверх, где лишившийся анальной девственности Бернар пытался снять себя с сука. Впрочем, корень попросту сгнил. Прямо в его жопе и сгнил. Крысолюд упал на землю, орошенную кровью, источающей скверну. Но только он поднял морду, как рядом показалась Ева. «Привет», — сказала она, и рукой, что превратилась в лапку росомахи, снесла тому половину морды. Однако крыса отскочила назад, быстро регенерируя, но уперлась об грудь Блэр. Та взорвалась электричеством и поджарила Бернара, и он вновь отпрыгнул в сторону и вновь уткнулся в грудь. На этот раз это была Нами. «Вы все сдохнете!» — пропищала крыса, взрываясь скверной. а девчата взорвались духовной энергией, совмещенной с пламенем дракона и электричеством Бьяка. И в этот момент его плеч коснулись нежные руки Альмы, а в шею впились паучьи клыки. Из ее платья на спине вырвались паучьи лапы и, обхватив крысолюда, вонзились в его грудь, живот и шею. А затем я подошел к монстру и хлопнул его по лбу. Миг спустя мы с Бернаром оказались в духовном пространстве. «Что за духовное пространство?» — растерялся парень, видя перед собой песок. А затем он тронул свое лицо и пришел в ужас. «Это я?» «Твоя душа теперь такая. Крысиная, и нет тебе пощады». «Стой, погоди!» — выкрикнул тот. Но у меня не было на него времени. Так что я просто оторвал голову ему и отбросил. Энергии в нем было много, но не сказать, что прямо «вах». Но сожри он десятки тысяч людей, все могло бы измениться. Я очнулся там же. Крыса-принц упал на колени, а потом завалился на землю. На нас уже со всех сторон неслись пустые. Потеряв Бернара, они перестали измываться над гражданскими и пошли в атаку. Стража дворца, которых набралось 4 сотни, включая тех, кого мы побили, выстроила стену щитов, выставила копья и приготовилась к бою. А с другой стороны 3 мужчин и женщин в масках на лицах. Каждый пылает маной, словно пламенем. Что я могу сказать? Нам кабздец. Хотя... «Скажите, Ваше Величество», — обратился я к королю, отступая к стене из щитов. «А со мной мои ПЖМ». «А вам очень нужны те трофеи в подвале?» «Они бесценны». Тот с удивлением уставился на меня. «А что ценнее, ваша жизнь или они?» «Жизнь». «Отлично! Тогда да прибудет лес!» — воскликнул я, и из земли вырвались корни, создавая настоящую стену. «Но это не конец! Я вам покажу, засранцы, как с Зябликовым связываться!» Конец 13-го тома. Текст читал Александр Башков.